Всем здравия! Я робот, Ал. В седьмой день месяца получения даров природы, народы расы Великой отмечают День Бога Купала. Это завершающий праздник в череде купальских дней, позволяющих людям очиститься от проблем, неудач и болезней, пройти тройное очищение тела, души и духа, образно выражаясь, сбросить с себя старые одежды перед началом сбора плодов и полевой жатвы. Купалу ассоциируют как бога теплого времени лета, полевых цветов и плодов. Во многих славянских родах, занимающихся земледелием, его почитают наравне с Макошью, Тарой, Перуном и Велесом. Изображают бога Купалу в легких белых одеяниях, украшенного цветами, с красивым венком на голове. Купала – веселый и прекрасный бог, наставляющий людей на радостную и счастливую жизнь, помогающий человеку сотворять омовения, проводить обряды очищения телес, души и духа. В купальские дни телеса омывают в водах рек и озер или обтирают собранной росой. Душу очищают, прыгая через костер, а дух – хождением по горячим углям. Для разведения праздничных костров используется только живой огонь, добытый при помощи трения или огнива. В празднике могут использоваться несколько видов костров. Первый вид предназначен для принесения бескровных треп. Второй – для проведения ритуальных действий, праздничных игр и забав, а третий – для очищения души и духа. Следует отметить, что праздник в честь бога Купалы – это не просто ночное купание в реке или озере, не просто увеселительные игрища и прыжки через костер. Все праздничные действия связаны с почитанием великого славянского бога. В связи с этим, ни о каком разврате, пьянках или непотребных бесовских заморочках, как нам часто стараются преподносить разные русофобы, не может быть и речи. С чем связаны те или иные традиции, славления, зажигания костров, принесения бескровных треп, веселых праздничных игрищ или поиска цветка папоротника, можно рассказывать долго, но это уже темы для других статей. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.